Ягодко припарковала машину у желто-белого здания напротив станции метро «Московская». За дверью их поджидали вертушка и бодрый старичок в форме вневедомственной охраны, попивавший вечный чаек за стеклянной перегородкой. При появлении Березина и Ягодко он шустро натянул фуражку и выглянул в дверь. — Закрыто, молодые люди! Завтра с 9 часов! Ягодко молча раскрыла перед ним удостоверение. Старикан не спеша сходил в дежурку за очками, потом солидно примостил их на носу, прочел и также солидно кивнул. — Органам всегда рады. — Вы не подскажете, где снимают клип? — спросила она. — А это в 8-м павильоне. В конце коридора повернете направо. Пройдете еще там на воротах, увидите большую цифру 8. Вам и искать не придется. Я их даже отсюда слышу. Действительно, где-то вдали слышался нестройный перестук ударных и голос, усиленный мегафоном. Ягодко и Березин пошли по плохо освещенным коридорам, ориентируясь на звук. Уже спустя несколько минут они оказались в огромном и душном павильоне, наполненном молодежью, по-видимому, составляющей массовку. Где-то впереди юпитеры освещали сцену. — Так, хорошо, убавьте немного с третьего микрофона, фонит. — Как слышно, девочки? В ответ послышался стоголосый визг. — Ясно. В голосе невидимого бога, управлявшего всем этим сборищем, звучала ирония. — Так, лифчики на сцену не бросать, как в прошлый раз. Предупреждаю сразу. Федя, вторая камера в кадр не попадет? Хорошо. Девочки, после команды «Мотор» мне нужна ваша энергия. Покажите настоящий фанатизм. Они ваши кумиры, ваши сексуальные фантазии. Все понятно? Новый крик огласил павильон. Снимаем эпизод со 2-го куплета. Приготовьте фонограмму. Вы, ребята, как я показывал, Глеб, руки в стороны, будто обнимаешь всех в зале. Ты, Женя, молитвенно сложил руки и 4 остальные позиции по ходу. Так, теперь Артем. Артем печальный. Печальный все время, будто прижимаешь что-то к груди, ну и так далее. Ребята, соберитесь, у нас мало времени. Массовка. Тишина. Я еще не давал никаких команд. Что? Нет, девушка, я не знаю, попадете ли вы в кадр. Это зависит от нашего оператора. Что сделать? Девичий голосок что-то прокричал, и зал взорвался смехом. Я не знаю, снова отозвался режиссер с той же иронией в голосе. Он женатый человек, но если вы будете понастойчивей, все. Оставили балаган. Работаем. Приготовились? Пробуем припев. Массовка, готовы? Да! Грянула многоголосая. Отлично! Фонограммочка пошла. Мотор! Ягодко и Березин были немедленно ослеплены низвергнувшимся сверху светом. Все вокруг задвигалось и загремело, звучал припев хитовой песни красивых, которую даже Березин, забывшись, иногда мурлыкал в душе. Массовка бесновалась и подпевала «Ты не верила мне, ты не верила мне». Обойдя толпу, следователи приблизились к человеку в бейсболке, потертых джинсах и в кожаном пиджаке, который ерзал на стуле рядом с двигавшейся камерой. В руках он держал мегафон. Сразу стало понятно, что это и был бог с громовым голосом. — Вас можно на минутку? — обратился к нему Березин, склонившись к самому его уху. — А что такое? — продолжая наблюдать за съемкой, раздраженно отозвался режиссер. — Нам необходимо переговорить с одним молодым человеком, который сейчас изображает пение на сцене, — пояснил Юра. — Все вопросы к их продюсеру, а не ко мне. — Дмитрий Моисеевич! Дмитрий, тут по твою душу! Откуда ты из темноты выскочил немолодой, но юркий человечек, одетый гораздо солиднее, чем бог с мегафоном. На нем был дорогой костюм с прекрасно подобранным галстуком. — А в чем дело, господа? Какие-то проблемы? — забросал их вопросами человечек. — Мы могли бы поговорить в более спокойной обстановке? — спросила я Годко, морщась из-за прокатившегося по павильону девичьего визга. — А кто вы такие? — насторожился продюсер. Березин и Ягодко в очередной раз показали свои удостоверения. — Вы меня хотели удивить, так вы меня удивили! — без особого энтузиазма произнес человечек и потер лоб. — Ну что ж, идемте, хотя, видит Бог, у меня совершенно нет времени. Утром на гастроли. — Мы знаем, — сказал Березин. — Они знают. Несколько раздраженно констатировал продюсер, направляясь к двери с надписью «Гримерная». — Как вы можете знать, когда я не знаю, что будет завтра? У меня группа полсотни человек, эквизит, багаж, и все это в любой момент может поломаться, испортиться или потеряться. Посмотрите на мою голову, посмотрите внимательно, видите? Продолжая идти по коридору, он продемонстрировал лысую макушку. Половину волос я потерял по всему Советскому Союзу, в поездах на казенных подушках со штампом МТС, а вторую половину выдрал собственными руками. Спросите меня, почему, я вам отвечу. Когда вместо нормальных динамиков нам подсовывают советское барахло 62-го года выпуска, я рву на себе волосы. Когда мы договариваемся петь в лучшем концертном зале города, а вместо этого нас привозят в кинотеатр со сцены 5 на 2, я, представьте, тоже рву на себе волосы. Проходите.